Третья ступень. На расстоянии пушечного выстрела от меня вижу вас, и детей ваших, и жен ваших, и стариков ваших, которые сами не знают, чего хотят. С прицельной ясностью вижу лица ваши, и детей ваших, и жен ваших, и стариков ваших, которые не выражают ничего хорошего. Положа руку на штурвал, спрашиваю себя, куда идете вы, и дети ваши, не прошедшие курса начальной военной подготовки, и жены ваши полураспадом тяжелые, и старики ваши, которые и детей ваших, и внуков ваших переживут, и сами на ладан дышат. И не жду ответа, открывая новую, быть может, самую яркую страницу в истории освобожденного человечества в упор.